Глава 64. Лютый. Вступительную речь пропустил, потому что не слышал. Сердцебиение дошло до уровня максимально, отчего перед глазами все плыло, а в ушах шумело. Перехватив маленькую ладошку Ангелины, я шевельнул губами, попытался улыбнуться и что-то сказать, но не смог. На свадьбе с Милой я думал, что никогда не ступлю на эту дорожку снова, что она моя навеки вечные, в горе и в радости, в богатстве и в бедности. И только смерть разлучит нас. Расстегнув пиджак, потянул галстук, что душил горло, и ослабил узел. Все происходило будто не со мной, не с нами. Где-то в параллельной вселенной встретились две планеты и стали жить рядом, избивая друг друга пламенем и льдом. Ваше желание свободное, искреннее и взаимное. С открытым ли сердцем, по собственному ли желанию доброй воли, вы заключаете брак? Алексей. Женщина замолчала, а я хрипнул. Да. И, сморгнув ощущение иллюзии, посмотрел на невесту. В белоснежном она походила на залетевшую в окно снежинку. Протяни ладонь, она растает. И я до ужаса боялся пошевелиться, чтобы этого не случилось. Ангелина. Ведущая повернулась к девушке. Я чувствовал спиной присутствие врагов. Их взгляды полосовали кожу не хуже ножа. Только бы Лина выдержала. После я попытаюсь вымолить у Чеха поблажку хотя бы на эту ночь. Я повернулся через плечо и столкнулся с его безумными глазами. Не будет поблажек, сучья тварь. Как я попался на его крючок? Я знал, что он больше ничего не скажет, не прикажет нам с Линой спать, не будет присутствовать в комнате, но все равно проверит. Это оглушало, убивало изнутри, терзало плоть без анестезии. И я снова прослушал слова ведущей. Очнулся, когда Лина осторожно коснулась моего локтя. «Прошу, повторяйте за мной». Обратилась женщина ко мне. «Я, Алексей, беру тебя, Ангелина, в законные жены». Не слыша своего голоса, проговорил слова, потом впитывал подобный ответ девушки, глотал его как лекарство от боли. А дальше просто провалился в текущую и вязкую речь обета, что мы говорили по очереди. Сначала я, потом она. «Обещаю любить и оберегать тебя, понимать и уважать тебя, подставлять свое плечо и верить тебе. Всегда. Я брошу вызов любому, кто посягнет на наше счастье. Я сохраню тепло очага в нашем доме в самый лютый холод. Ради того, что мы создали вместе. И всего, что будет создано». Перед следующей фразой я на миг запнулся. Сердце замерло, затрещали ребра, и за несколько секунд я понял, что Милы там больше нет. А есть только Ангелина. Сказал без тени сомнений. «Я предлагаю тебе свою любовь и верность. Я принимаю тебя с достоинствами и недостатками», — тихо ответила она. «Обменяйтесь кольцами», — буднично завершила речь ведущая. А мы с невестой приморозились, столкнувшись взглядами. Это длилось быстро, но и бесконечно. Вечно. Я подхватил колечко с протянутой ладони Сергея и коснулся руки девушки. То самое украшение из коллекции моего верного ювелира Звонарева село на пальчик, как влитое. Лине пришлось совсем ненадолго его снять, и получаса не прошло. Паспорт Кирсановой был у меня давно, я смог забрать документ из ее дома еще пару месяцев назад через своего подставного. Я искал выход из ситуации и планировал отправить Лину за границу, чтобы спасти от лап Чеха, но понимал, как это наивно и глупо. От вездесущего мента высшего уровня не сбежишь. Когда она одевала мне кольцо, мягко прикасаясь к руке, я искал в синих глазах страх, неприязнь или что-то похожее, но не мог разобрать ее эмоций. Вообще. Будто она их выключила, оставив лишь хорошо раскрашенную оболочку человека и каркас счастливой невесты. Но я безумно гордился силой воли девушки. Она выходила замуж за своего палача. Не дрожала, не плакала и даже улыбалась, будто по-настоящему. Затем были две подписи, два паспорта и общая фамилия. Она станет Ангелиной Береговой. И осознание этого напрочь снесло мне башку, выдрало с кровью остатки ненависти. Она же теперь не Кирсанова, не враг, не та, кому я хочу мстить. «Алексей, можете поцеловать жену», — сказала восторженно ведущая, и все сдержанно захлопали. Я подступил ближе к супруге, коснулся ее горячей щеки ладонью, потянул к себе, заставляя приподняться на носочки. «Ангел, ты разрешаешь?» — спросил одними губами. И даже заверила подписью «разрешение». Пошутила она, но в глазах читалась напряженность. Я слегка прикоснулся губами к ее губам. По коже заметались приятные колючки. Тело напряглось, в бедрах стянуло до глубокой боли. «Можно больше не спрашивать?» — шепнул, когда она покладисто приоткрыла рот. «Ангел так вкусно играла, что я с трудом оставался на грани нашей фальши, стараясь не позволять себе мечты о взаимности. Сердце качало кровь, трепыхалось в груди, когда я осторожно пробрался между губ языком, защекотал ее, поймал вздох, сдержал руки, чтобы не растрепать пальцами безбожно спрятанные под тугой прической волосы, переплел нашу дрожь и отпустил себя. До того глубоко и жадно пил, целовал, что потерял связь с реальностью. Уплыл в горячечную реку с порогами, быстрым течением, высокими обрывами. 2-3 секунд хватило, чтобы сполна наполнить меня безграничной горькой виной за содеянное. Но я гнал ее, глотал ее, убивал на корню. А уродливая моя личная тьма, как феникс, возрождалась и снова душила. Пришлось оторваться от губ Ангелины и, задыхаясь, обнять ее и притянуть к себе. «Первый танец молодых». Довольно пропела ведущая. Музыка, что повела нас в новую жизнь, была такой же призрачной, как и наши отношения. Вальс из джазовой сюиты номер 2 Шостаковича. Чех знал, что именно под него мы танцевали с Милой первый танец на бракосочетании. Именно его сыграли приглашенные музыканты, что прятались в углу гостиной под аркой лестницы. Мент оскалился злобой, когда я скрестился с ним взглядом. Подавись, ублюдок, моей болью. Захлебнись. Отравись. Утопись в ней. «Знаешь историю этого вальса, ангел?» Сказал я на ухо девушке, коснувшись губами кожи, и плавно повел ее под музыку. Осторожно, чтобы она не путалась в платье, но настойчиво, чтобы почувствовала в ритме надежность моих рук. Никогда не интересовалась музыкой. С легкой ноткой горечи ответила она. Мама играла на фортепиано, но после... только лошади и книги. Ресницы ее дрогнули, взгляд испуганно метнулся на Чеха, но губы сжались в жесткую линию. О чем Лина подумала в этот момент, и спрашивать не надо. Кажется, она все сильнее укреплялась в мысли, что ей мстят за отказ матери. А мне за что? Нет, я сам себя наказал. Никто не виноват. Да только прошлое не исправит настоящее и не построит будущее. Этот вальс считается утраченным. Когда Шостакович писал его, шла война, и музыканты, что готовили оркестровку сюиты, в большинстве погибли на фронте. Я повернул Лину в танцы, чтобы она не ловила взглядом нашего общего врага. Я давно понял, что Чех мне не друг. Тот, кто спасает жизнь другого ради потехи и манипуляций, не может таковым считаться. Композитор выбросил ноты и не вспоминал. Видимо, для него это было очень болезненно. Через много лет вальс вернулся в мир, чтобы подарить нам волшебные звуки. Лина. Я привлек ее внимание, словил взгляд и позволил себе маленькое откровение. Ты замечательно смотришься в белом, будто настоящий ангел. Я ненавижу белый цвет. Рассеянно отозвалась она. Для меня он как те ноты для Шостаковича. Я это запомню. Сказал и застыл вместе с финалом музыки, сжал ее ладонь и обнял сильнее талию. Стоял и впитывал в себя ее образ. Белый-белый, снежный-снежный. Я сам толкнул ее в темноту, заставив ненавидеть этот цвет. Она права. И болтать о том, о сём нет смысла, не услышит меня девушка, теперь уже жена. Не будет развода, не будет разлук, я отпущу ее навсегда. Так правильно. На фуршете мы были единственные, кто не пил. Ангелина из-за беременности, а я спиртное на дух не переношу. И через час веселые гости стали плавно расходиться. Подозреваю, что по негласному приказу Чеха. Наши судьбы нам не принадлежали. Я свою продал за смерть, а Ангелина за жизнь. Такие разные цели, такие сильные мотивации. Чех, криво ухмыляясь, подпирал стену, пока мы прощались с тетей и дядей, а потом ему кто-то позвонил, и мент исчез в кухне. Лина заметно расправила плечи и шумно выдохнула. Пальцы на моей руке дрогнули. Серый на выходе так злобно зыркнул на Ангелину, что мне стало жарко. Супруга отошла в сторону с тетей Машей, пока они беседовали о своем, я подобрался к другу. Что за взгляд? Он ведь знает, что все игра. Так сложно поддержать? И так дерьмово. Зачем маслица подливает в мое пожарище? Я подошел ближе, обнял его широкие плечи, похлопал по спине и тихо сказал: «Рад твоему возвращению, волчара». «Уже не ждал, что ты меня заметишь», — скривился тот и кивнул на Ангелину. «Видел, как ты, сучки, гланды вылизывал. Сперма по мозгам бьет. Так вытрахай ее. Я подержу. Или присоединюсь. Может, как яйца расслабиться, вспомнишь, что сделал ее отец? Или все? Забыл Милу?» «Уходи», — скрипнул я зубами. Или совсем лекарства мозги расплавили? Что ты несешь? Иди домой, Серый. «Прогоняешь меня?» — оскалился он. «Дырка тебе дороже друга? Я уже понял это, когда ты бросился к ней, хотя я подыхал под твоими ногами. Умирал, мать твою, за то, чтобы отомстить за Милку и Сашку. А ты... лютый! Эта сука тебя в тряпку превратила! Ты готов терпеть Чеха, чтобы ее не трогали? Думаешь, я не вижу? Да у тебя член вперед тебя в комнату входит, если она там». Двинув меня плечом, он направился к Лине. «Поздравляю молодых! Желаю жаркой брачной ночи! Не первой!» Задержавшись рядом с побледневшей девушкой, прошипел он. «Но не менее запоминающийся!» Поддался к ней. «И если тебе будет мало, ангелочек, ты только позови». И, хохотнув, покинул дом.